Ну а как вишенку на торте для своей последней посылки я решил использовать детскую книгу о герое, ту самую, что я когда-то обнаружил на столе у мамы в ее кабинете во Флориши Блотс. К книжке прилагалась обезличенная копия контракта, в которой черным по белому было написано, что часть вырученных денег шла в фамильный бизнес сейф рода Поттер. Я не пытался достигнуть этим действием какой-то конкретной цели, я просто надеялся, что это натолкнет мальчика на мысли о его собственном состоянии. Уж больно странно было то, что Гарри продолжал носить обноски кузена, судя по размерам. Не знаю, принял ли Гарри посланную информацию по его финансовой состоятельности к сведению или нет, мальчишка продолжал ходить в старой одежде. Могло ли быть так, что он не знал о возможности заказов товаров, включая одежду, из магазинов совой с оплатой напрямую из сейфа в Гринготтсе? Стоило послать пареньку стопку каталогов, особенно от различных ателье. Помнится, в некоторых таких изданиях подробно расписывались различные способы оплаты. Сказано, сделано. Школьная сова унесла очередной тонкий намек от меня герою магической Британии. Сразу скажу, ситуацию это не изменило. Ну что ж, может, Гарри решил пока не менять имидж или по какой-то причине продолжал шифроваться. Его решение. В одну прекрасную безоблачную ночь я, с остальными однокурсниками Сравинкла, направлялся на астрономическую башню для вечернего урока астрономии. Погода в марте стояла еще прохладная, но согревающие чары помогали спасаться от ветра и холода. По привычке в полутьме я использовал магическое зрение. Каково же было мое удивление, когда я разглядел двигающиеся от хижины Хагрида ко входу в замок пустое пятно. Это не могли быть дезиллюминационные чары, их бы я увидел. Человека, пользующегося простым отводом глаз, я бы тоже заприметил. Простые мантии-невидимки, чаще всего используемые отделом тайн, также не представляли трудностей в обнаружении. Мог ли это быть Гарри Поттер под легендарной мантией-невидимкой? 9. Имеется в виду момент, когда Рон Уизли использовал мантию-невидимку для помощи Хагриду в выкармливании дракона. Именно в это посещение Норберт укусил Рона за руку. Очень даже может быть. Ну, хоть какое-то подтверждение, что легендарная мантия до сих пор оставалась в руках рода Поттер. Хотя удивляло, что столь волшебный артефакт был с такой легкостью увиден мной с помощью родового дара. Стоило написать деду. В апреле с мальчиком, который выжил, случилось очередное приключение. Или приключилось очередное происшествие. Из донесений Фумы, посланного разведать, что же такое секретное творилось в хижине Хагрида, я уже знал, что лесничий недавно высидел дракона. Где он мог достать такую редкость, как живое яйцо огнедышащего ящера, я даже думать не хотел, все возможно в самой безопасной школе волшебства Хогвартс. Но дракончик рос и становился все опасней. Прокушенная рука Уизли была лишь только началом. Дракона следовало срочно изолировать от общества. Я не собирался вмешиваться, но стал дальней дорогой обходить деревянную хижину лесника. В какой-то момент ситуация с драконом каким-то странным образом разрешилась. Не знаю, что там придумали герои для спасения Хагрида от Азкабана, а дракончика от переработки на редкие ингредиенты, но за эту аферу с первокурсников Гриффиндора сняла 150 баллов их собственная деканша МакГонагалл. Новоявленным защитником природы тут же был объявлен факультетский бойкот. Позже, уже прямо перед финальными экзаменами, Седрик принес весть, что за художество с драконом первокурсников Гарри Поттера и Драко Малфоя дополнительно отправили отрабатывать провинность в запретный лес. И все бы ничего, но на отработке ночью в волшебном лесу первокурсникам довелось встретиться со Смеркутом. Мальчишкам повезло, что их вовремя заметили и спасли кентавры. Где был в это время обязанный сопровождать студентов на отработке Хагрид и что делал Смеркут, обитатель тропических стран? В горной Шотландии история умалчивала. Наступил июнь. Экзамены были успешно сданы, но оставалось еще несколько недель до каникул. Из недоделанного был последний матч сезона между Равенклой и Гриффиндором. Вряд ли мы могли выиграть кубок в этом году, не с великолепной игрой героя Британии за противоположную команду. Но сходить на игру все равно стоило. Игра оказалась необычной, а все потому, что у Гриффиндора отсутствовал ловец. Гарри Поттер на момент матча оказался в больничном крыле, а замены у Ала Золотых не было. Команде факультета Годрика пришлось играть без одного игрока. Результатом стало тяжелейшее поражение Гриффиндора за последние 300 лет. Кубок по Квиддичу за 1991-1992 год выиграл Равенкла. Вечером, прямо перед прощальным пиром, буквально за день до отъезда на летние каникулы, не забыл наведаться в выручайку и скопировать самые свежие новости из Диадемы. Мне нравилось, что эту обязанность у меня не забрали. У меня все еще был шанс разобраться в наложенных на перо чарах. На прощальном пиру отсутствовал профессор Квиреллу. Надо будет узнать у деда, что там произошло и куда пропал профессор. Дома довольно быстро удалось выведать, что же такое приключилось с Гарри Поттером и профессором Квиреллом. Рассказывал нам о происшествии сам Квиринус, заглянувший на чай и принесший новости от Риддла. Я и не знал, но оказалось, что все это время в Хогвартсе была построена полоса препятствий для натаскивания героя на возможного врага. Роль врага выпала играть Квиреллу, так как именно он и пытался похитить философский камень. Этот артефакт был запрятан в зеркале Иена лишь в конце запретного коридора. Из рассказа Квирелла выходило, что совладать с препятствиями на подходе к зеркалу смог бы первокурсник, на которого очевидно и ориентировался педагогический состав Хогвартса, когда создавал ловушки. А вот уже зеркало, заколдованное самим Дамблдором, оказалось не по зубам такому слабому магу, как Квиринус. По его словам, он уже почти отчаялся распутать магические плетения на артефакте, когда, неожиданно, появился Гарри Поттер. Использовать мальчишку для добычи камня не удалось. Пришлось срочно устраивать представление и имитировать битву, причем так, чтобы не покалечить первокурсника. Это удалось сделать, уничтожив артефакт, имитирующий присутствие духа Риддла в профессоре, вырвавшийся при разрушении черный дым отвлек первокурсника, давая достаточно времени Квиреллу, чтобы тот успел укрыться под улучшенной версией дезиллюминационных чар и сбежать из Хогвартса. Забрать с собой камень, к сожалению, не удалось. По словам Квиринуса, мистер Риддл был невероятно расстроен неудачей с камнем, ведь возможность возродиться быстро, легко и качественно только что канула в лету. Риддлу срочно требовалось найти способ заслать своего агента в Хогвартс в следующем учебном году. Именно для этого и заглянул к нам на чай Квиреллу. Маг хотел узнать у прадеда, не было ли у нашей семьи какого-нибудь компромата на Гилдероя Локхарта. Оказалось, Дамблдор вел переписку и планировал нанять этого писаку как преподавателя Зати на следующий год. Именно вакантная должность профессора Зати лучше всего подходила Риддлу для внедрения агента в школу. Оказалось, что Том нацелился на заинтересовавший меня в одно время ритуал возрождения, эксклюзивный для потомков Слизерина. Вот это да! Оказывается, в школе все это время проживал тысячелетний Василиск. Был ли у нас компромат на Локхарта, а сколько компромата было надо? Потому что каждая написанная Локхартом книга в кои-то мере была компроматом. Прадед с радостью поделился и задокументированной историей о Йоркширском Йети, и об обете, данном Локхартом нашей семье, и о стирании памяти студентам Хогвартса пару лет назад. Ни мне, ни родственникам не хотелось, чтобы этот аферист преподавал в Хогвартсе. Мне предстоял пятый курс и экзамены ИСОВ. Преподаватель по Зати, если это было в наших силах, должен был быть качественным. После выпитого чая и познавательной беседы, Квиреллу ушел от нас в приподнятом настроении. Он явно был доволен новой возможностью выслужиться перед своим духом-покровителем. Не знаю, какой там план придумал Редду для подмены Локхарта на своего человека, но в начале августа Гилдерой все еще разливался соловьем в косом переулке. Продвигать его работы Флориш и Блоттс отказались, так этот попугай договорился напрямую с издательским домом Обскурус и теперь радостно расточал улыбки и дарил автографы. Его книги на данный момент все еще были заявлены как учебники по Зати для следующего года. Вероятно, Редду планировал ошарашить Дамблдора заменой в самый последний момент. Уважаю. Хороший ход. Честно говоря, я собирался заказать все необходимое для следующего курса Хогвартса по почте, но в последний момент деду прилетела сова с лаконичной запиской от Квиреллы. Первая среда августа. Косой переулок. Утро. Ну вот как теперь было пропустить намечающееся веселье? Мы всей семьей долго гадали, что же задумал Редду, но никак не ожидали увидеть боксерский матч в исполнении Люциуса Малфоя и Артура Уизли. И все лишь для того, чтобы незаметно подбросить имитацию Кристража в корзинку с книгами Локхарта у младшей девочки Уизли. Маги, чудики, особенно могущественные маги. Это явно был еще один вброс дезинформации для Дамблдора. Понятно, что Альбус легко смог бы разобраться в том, что из себя представляет подобный артефакт. Вот только было еще неизвестно, когда сей темный артефакт попадет в руки Светоча, ну а пока Редду явно планировал половить рыбку в мутной воде. Возможно, это было способом отвлечь внимание директора, или будущая попытка его дискредитировать. Посмотрим. Во всяком случае, Следовало сказать спасибо за предоставленную информацию. Буду знать, чего избегать в Хогвартсе в следующем году. За 2 недели до отправки в школу сова принесла мне письмо от декана Флитвика. Как и ожидалось, в конверте нашелся значок старосты. Я прекрасно понимал, что выбрать нового старосту пятикурсника для мальчиков было трудновато. Вернее, не так, выбрать было легко, так как выбирать было не из кого. Джейсон Сэмюэлс и Дункан Инглби были поглощены квиддичем. Оставался я и Лайонел Гастингс. В принципе, декан мог просто подбросить монетку и таким незатейливым способом решить проблему, но я думаю, что в мою пользу сыграло открыто высказанное желание стать старостой и моя дружба знакомства с другими старостами Хогвартса, Пенелопой, Джеммой, Габриэлем и Робертом. Я просто уже знал, чем был обязан заниматься на этой должности. Не сказать, что родственники были особо рады моей инициативе. Они, конечно, знали о моих планах на эту должность, но предпочли бы, чтобы я лишний раз не привлекал к себе внимание. В пару мне Флитвик поставил Элспид как новую старосту девочек, хотя я надеялся на Линдерину. Вот тут я действительно не знаю, чем руководствовался декан. Будь я на его месте, смело бы отдал значок Линдерине, ее авторитет с младшекурсниками Равенкла точно был выше. Правда, легкомысленность Элспид помогала той легче сходиться со студентами с других факультетов. Ладно, не страшно, главное еще в Хогвартс-экспрессе все обговорить и разделить обязанности. Глава 24. Новый учитель Зати. Поездка в Хогвартс-экспрессе в этом году разительно отличалась от предыдущих. Прибыть на перрон следовало как минимум за час до отправки поезда. В отдельном вагоне для старост планировалось собрание всех действующих старост Равенкла, знакомство со старостами-пятикурсниками других факультетов и с новыми старостами школы. Обговаривались разделения обязанностей между курсами внутри факультета, обсуждалось расписание уроков первокурсников и сопоставлялось с расписанием предметов у старост-пятикурсников, составлялся график дежурств и многое еще что. Интересно было увидеть, кому выдали значок старост-деканы других факультетов. У Пуффендуя старостами стали чистокровные Майкл Стиббинс 10, фамилия персонажа настоящая, имя выдумано, и Беатрис Хейвуд. У слизеринцев значком щеголяли знакомые мне по рунам и квиддичу Майлз Блэчли и Катарина Макалистер, младшая сестра шестикурсника старосты факультета Равенкла Уилфрида Макалистера. Естественно, оба были чистокровными. Гриффиндор представляли Грегори Хастингс, возможно, единственный чистокровный пятикурсник на факультете, и полукровкой Лора Данн. Ну, хотя бы конфликтов на почве чистоты крови среди старост-пятикурсников можно было не бояться. Старостами школы в этом году стали пуффендуец Габриэль Трумен, знакомый мне по клубу ворожбы, и слизеринка Кларисса Гекат, правнучка знаменитой волшебницы прошлого века Дины Гекат. Кларисса была известна своим суровым характером, так что можно было быть уверенным, что все старосты будут четко блюсти устав Хогвартса. Габриэль был смешливым и дружелюбным и легко сходился с людьми. И хотя назначение Дамблдором Слизеринки на должность старосты школы было неожиданностью, вместе, Кларисса и Габриэль, действительно были хорошей сбалансированной парой. У каждого факультета были свои внутренние правила и динамика между старостами разных курсов. Так, на Равенкла, старостам-пятикурсникам вменялось следить за первочками. Именно я и Элспид будем в этом году сопровождать первогодок по их урокам первый месяц в школе, заботиться о том, чтобы они выполняли все заданные домашние задания, а также отвечать на вопросы и решать возникшие проблемы. Старосты-пятикурсники не вели ночных дежурств, так как не являлись совершеннолетними. Старосты-шестикурсники несли ответственность за кружки и клубы. Так, у Пенелопы в этом году появилась обязанность вести кружок ворожбы. Мне в следующем году придется взять на себя эту же обязанность, ведь Элспид не посещала этот факультатив. Это значило, что я уже в этом году начну перенимать и учиться у Пенелопы азам ведения кружка. Помимо клубов, старосты-шестикурсники отслеживали успеваемость студентов со 2 по 4 курса и помогали декану в организации факультетских праздников, как, например, с вечеринкой в честь выигранного кубка по квиддичу в прошлом году. Когда старосты-шестикурсники становились совершеннолетними, им также вменялось вести ночные дежурства. Старосты-семикурсники отслеживали успеваемость студентов с 5 по 7 курс, курировали подготовку к экзаменам сов и жаба, вели ночные дежурства и имели право обжаловать административное наказание студентов факультета перед деканом. Если на 7 курсе староста факультета выбирался администрацией на роль старосты школы, то на его плечи ложились дополнительные обязанности. курирование остальных старост, ежемесячный отчет перед администрацией и возможность обжаловать наказание того или иного студента перед директором. Старосты имели право снимать баллы со студентов только своего факультета, и только старосты школы могли оштрафовать студента любого факультета. Назначать отработки или присуждать баллы было нельзя, это была прерогатива преподавателей и администрации. В общем, у старост было очень много обязанностей и не так уж много поблажек. Ванная старост мне была неинтересна. Меня больше радовала возможность не отчитываться за нахождение за пределами факультетской гостиной после отбоя. Ехать в вагоне старост было интересно. Занимательные беседы с новыми знакомыми. Товарищеский пикник, устроенный из сложенных вместе обедов. Невероятные байки из жизни старост, рассказанные бывалыми семикурсниками. Было необычно видеть, если не дружбу между старостами факультетов антагонистов, то хотя бы уважение и вежливость в общении. Признаться, я был этим приятно удивлен. А вот патрулирование поезда было еще той головной болью. Мерлин, что творили в поезде дети, уже упорхнувшие из-под цепкого пригляда родителей, и еще не достигшие школы с жесткими правилами дисциплины. Курение в тамбуре, распитие горячительных напитков в купе, секс в туалете, драки на палочках и кулаках в коридорах. Я не шучу. Это был ад, где я был предыдущие 4 года. Почему я не догадывался о всем этом непотребстве? В итоге, на праздничный пир я прибыл уставшим и злым. Ах, да, Гарри Поттера и Рона Уизли в поезде не было. Зато Хогвартс-экспресс на протяжении всего пути сопровождал летающий автомобиль. Статут секретности? Нет, не слышали. Мда, в этом году на Ревенклоу поступило 8 первокурсников, 7 мальчишек и всего одна девочка. Неожиданно. Наверное, это в противовес прошлому году. По мальчишкам сразу сказать ничего не смог, обычные первачки-вороны. Разберусь, что они из себя представляют позже. А вот девочка была явно с активным родовым даром, из-за чего она всматривалась и вслушивалась в окружающую среду и казалась не от мира сего. Луна Лавгуд была чистокровной. Насколько я знал, ее отец был в издательском бизнесе, а мать работала на отдел тайны, погибла при несчастном случае не так давно. Об этом писали в газете. Надо будет поговорить с Элспид по поводу этой девочки. Родовые дары могут быть необычны и казаться странными для других обывателей. Уж Элспид-то точно сможет понять и взять под крыло странную девчушку. У самой такой же странный родовой дар по чтению рун. А не поэтому ли Флитвик назначил старостой девочек именно Элспид? Все может быть. Со всеми моими новыми обязанностями и заботами, я совсем забыл про то, что Редбл собирался сделать подлянку Дамблдору с преподавателем Зати. Всмотревшись в преподавательский стол, я увидел сидящего рядом со Снейпом незнакомого мужчину с типичной блэковской внешностью, слегка вьющиеся черные волосы и льдистые серые глаза. Дамблдор заметно нервничал и выглядел очень сильно расстроенным. Последовавшее краткое и сухое представление нового преподавателя по Зати лишь подчеркнуло степень недовольства директора. Регулус Арктурус Блэк, назначенный министерством в самый последний момент как замена внезапно задержанному Эвроратом Гилдерою Локхарту, внештатный консультант по темной магии и борьбе с ней, недавно вернувшийся в страну из Америк, где он последние несколько лет изучал руины майя инков, дипломированный ликвидатор проклятия и скромный глава древнейшего и наитемнейшего рода Блэк. Ау, Редблу зачет и отдельное спасибо за прекрасного преподавателя за те в год сдачи сов. На следующий день приступил к своим новым обязанностям старосты первокурсников. Вечерняя речь в гостиной факультета совсем не отложилась в головах у малышни. Пришлось их будить, умывать и одевать. Ни один из них не поставил будильник. 7 мальчишек, 2 разные спальни, неразобранный по приезду багаж, мятые мантии, несобранные заранее сумки с учебниками, пара новых путающихся под ногами фамильяров. Я упарился и с незамутненной завистью смотрел на ждущих нас в гостиной для похода на завтрак благоухающих и прекрасно выглядящих Элспид с Луной. ГРР. Следующий месяц я не запомнил. Все мое время отнимали первокурсники Равенкла. Отчетливо помню всего 2 момента. Первый урок Зати с профессором Блэком. Действительно хороший оказался учитель. И появление новых навороченных метел у всей команды Слизерина. Уж больно громко сокрушались игроки команды Равенкла по этому поводу. Даже до моего погруженного в туман мозга дошли отголоски их негодований. Почему-то во всем винили Драко Малфоя. Уже намного позже, когда я выбрался из пучины навалившихся на меня обязанностей старосты, мои друзья-слизеринцы, Люциан и Перегрин, поведали, что метлы были подарены команде их факультета Люциусом Малфоем. Мол, он был рад, что его сын прошел отборочные и смог выбиться в основной состав с первой попытки. Честно, не понял, что такого зазорного было в случившемся, по мнению квиддичистов нашего факультета. А, неважно. К середине октября я наконец разрулил свои обязанности. Все семеро мальчиков-первокурсников Равенкла теперь вставали по команде, ходили строем, были опрятны и безотлагательно по расписанию делали домашние задания. Мда, армия какая-то получилась. И откуда только это во мне? Не ожидал от себя диктаторских замашек. Стоило начать вникать в мои будущие обязанности лидера кружка ворожбы. Ой, чую, и тут что-нибудь этакое устрою. На Самайн произошло нечто необычное. На втором этаже недалеко от туалета Плаксы Миртл на стене кто-то кровью написал фразу: «Тайная комната снова открыта. Трепещите, враги наследника». Событие долго обсуждалось. Большинство сходилось во мнении, что имелся в виду наследник основателя школы Салазара Слизерина. Чистокровные студенты судорожно вспоминали свои родословные до последнего колена. Полукровки пожимали плечами и плевать хотели на суету. Маглорожденные с опаской косились на чистокровных после того, как их просветили, что именно они, теоретически, являются врагами. Очень вовремя был открыт дуэльный клуб. Всем стоило немного сбросить напряжение. Идя на первое вводное занятие, мы все предвкушали будущее обучение старинному традиционному искусству дуэлинга у нашего декана. Мда, привет тебе, птица обломинга. Флитвика в зале не было. Были с ней и профессор магловедения Ариф Сикандер. Причем именно профессор Сикандер был заявлен как куратор клуба. Это явно была какая-то постановка. К концу представления удалось понять, что все это было задумано с одной единственной целью – явить всему Хогвартсу Змееустаст Гарри Поттера. О, как бы мне хотелось увидеть лицо Дамблдора, когда Снейп рассказал ему, что реакция студентов на выявленный факт сильно отличалась от желаемой. Никто не испугался, ведь еще в прошлом году, с подачи Седрика, среди студентов ходили слухи о Змееустасте героя магической Британии. Отошедшая в сторонку и скромно шипящая троица из Поттера и близняшек Потил только подлила масла в огонь, когда к их шипению присоединился слизеринец-четверокурсник Кассиус Уоррингтон. Декан Снейп только досадливо поморщился. Ничего удивительного в происшедшем я не увидел, близняшки были выходцами из Индии, а у Уоррингтонов был фамильный бизнес из нескольких змеиных ферм. Ставлю галлеон, что вскоре будет объявлено о помолвке между Кассиусом и одной из Потил. К концу ноября я заметил, что Луна Лавгуд все чаще ходит без учебников, со сломанными перьями или с растрепанными волосами. Прояснил ситуацию у Элспид. Элспид рассказала, что она уже одергивала издевающихся над Луной третьей курсниц, но они продолжали безобразничать. Жаловаться старостам с шестого или седьмого курса нам не хотелось. Что уж говорить о декане. Решено было попробовать обезопасить Луну и ее вещи рунами. Удалось только частично. Луна часто забывала прятать свои учебники в защищенную сумку или оставляла письменные принадлежности в общей гостиной. На все вещи руны не нанесешь. Стоило попробовать другой подход. Была у меня идея, но для ее воплощения требовалось разрешение декана. Флитвик, услышав детали, разрешение дал и согласился прикрыть меня от возможных последствий. Стратегически помеченные фирменным антиворовским проклятием вещи Луны вновь были украдены. На следующее утро лбыч Жоу Чанкой Мариетты Эджком украшало ярко-фиолетовое слово «вор». И нет, я не использовал фурункулы, чтобы сотворить надпись. Они же девочки. Да, это было жестоко, но и они были жестоки к Луне. Да и надпись была видимой только в гостиной нашего факультета. В этом мне помогли Флитвик с консультацией Элспид с рунами. Кстати, декан зачел это колдовство мне как индивидуальный проект по чарам в конце года. Элспид получила зачет по рунам от мадам Баблинг. К концу семестра я заметил, что Дамблдор зачастил из школы. Его все реже можно было увидеть в большом зале во время принятия пищи. На вопрос деду, не знает ли он, что происходит, Фергус лишь отписался, что расскажет все на каникулах. Прадед также посоветовал наведаться кое-куда и сделать кое-что. Ага, это явно был намек на то, чтобы я привез свежайшие новости от Диадемы. Будет сделано, Монго Энрал. На каникулах, после йольских ритуалов, наконец узнал от прадеда, чем же так активно занимался вне школы Дамблдор. Председатель магического суда и верховный чародей магической Британии предпринимал поистине колоссальные попытки добиться пересмотра дела Сириуса Блэка. Интересно, эта паника была только из-за присутствия Регулуса Блэка на должности преподавателя ЗАТИ, или еще по каким-то причинам, заявка на пересмотр дела стопорилась тяжелейшим вердиктом в свое время вынесенным старшему Блэку. Облеченный властью Аврор был осужден на 20 лет эскабана за нарушение статута о секретности, нападение с целью убить на сотрудника отдела тайн Питера Петтигрю и, по настоянию короны, за убийство 12 маглов, среди которых оказался дальний родственник королевы. Из старого рассказа Риддла нам была известна роль, сыгранная этим фанатичным последователем Дамблдора, в событиях далекого Самайна 1981 года. Уверен, что и верный последователь Риддла, Регулус Блэк, теперь, если не раньше, знал все детали произошедшего. Возможно, Гарри Поттеру стоило узнать о событиях той ночи уже сейчас, а не по достижению малого совершеннолетия. Чую, что теперь уже Дамблдор задумал какую-то махинацию с Сириусом Блэком для сближения с мальчиком, который выжил. Как бы мы ни упустили момент, надо было успеть первыми рассказать свою версию событий той ночи. Мальчик мог оказаться падким на друзей своих погибших родителей, вон, даже к полувеликану лесничему прикипел всей душой. Глава 25. Империя наносит ответный удар. Буквально в первую же неделю весеннего семестра было созвано экстренное собрание старост. Новость была ошеломительная. В больничное крыло загремела маглорожденная Гриффиндорка Гермиона Грейнджер в образе кошка-девочки. Габриэль и Кларисса, рассказавшие сию поучительную историю, не были уверены в причине столь разительной смены облика. Они могли лишь гадать, было ли это действием какого-то проклятия, незаконченной анимагической трансформацией, искусно наложенного заклятия трансфигурации или результатом какого-то неизвестного зелья. Появившийся на собрании профессор Снейп прочитал всем нам лекцию о неправомерности варки алхимических зелий в антисанитарных условиях лицами несовершеннолетнего возраста, не владеющими должным образованием и лицензией. Декан Слизерина посетовал на малолетних идиотов, пользующихся непроверенными биологическими компонентами в оборотных зельях, которых ему приходилось спасать от их собственной глупости. Высказав надежду, что у старост хватит мозгов убедиться, что подобное больше не повторится, Снейп обвел всех нас тяжелым взглядом и, взмахнув мантией, удалился. Ау! Старосты молчаливо поиграли в гляделки друг с другом и, с разрешения Габриэля и Клариссы, разбежались по факультетам срочно нести политику партии в массы. Мы с Элспид, да и остальные старосты Равенкла, не прикладывали особенных усилий в чтении лекций нашему факультету на тему безопасности. Да, мы факультет ученых, и иногда можем творить абсолютную дичь в попытках познать мир, но мы также осознанно идем на риски и тщательно их документируем. Вороны прекрасно понимают важность стерильности окружающей среды при проведении экспериментов. Так что именно таких ошибок, как описывал профессор Снейп, мы точно бы не сделали. К концу января мне удалось наладить, давшую за каникулы сбой, дисциплину в казарме М в спальне первокурсников-мальчиков. Они вновь вовремя делали домашнюю работу, опрятно одевались и держали жилплощадь в надлежащем порядке. Настало время заняться своими делами. Еще на каникулах мне поступила просьба из штаба Риддла, переданная через прадеда, посодействовать Регулусу Блэку в выполнении его задания по проникновению в тайную комнату. Уж больно плотно опекали Блэка в первом полугодии МакГонагалл с директором и домовые эльфы Хогвартса. Профессору было практически невозможно улизнуть от их слежки. Усложняло задание возможное наличие в школе некоего артефакта, что позволяло отслеживать перемещение всех людей, даже под обороткой. 11. Регулус мог узнать о карте мародеров от Сириуса или от Питера Петтигрю. Моим заданием было через свои связи выяснить, если возможно, наличие сего артефакта на руках у студентов. Не знаю, откуда у Блэка были сведения об этом артефакте, но найти его стоило, по крайней мере для изучения магических плетений. Мне предстояло аккуратно расспросить моего главного информатора Седрика. Быстро выловить Седрика не удалось. Четверокурсник был озабочен усилившимися квиддичными тренировками. Команда Пуффендуя все еще надеялась что-то противопоставить ловцу Гриффиндора Гарри Поттеру и новым метлам Слизерина. Мои попытки поговорить с Седриком продолжались еще пару недель, безрезультатно. Точку в попытках выцепить Седрика для конфиденциального разговора, по крайней мере на данный момент, поставило странное происшествие с второкурсником Пуффендуя Джастином Финч-Флетчли. Эпизод заставил дружных барсуков сплотить ряды и передвигаться группами. Это явно было надолго. Застывшая фигура Джастина была найдена в коридоре второго этажа. Мальчика переправили в больничное крыло, где его через пару недель расколдовала мадам Помфри. Причиной окаменения было, предположительно, какое-то новое экспериментальное зелье с эффектом стазиса. Спасенный мальчик поведал, что не знает, как к нему могло попасть зелье, но признался, что очень любит волшебные сладости и готов пробовать все новые и новые дрожжи Берти Ботс. На экстренном собрании старост Габриэль и Кларисса поведали о происшествии и четко приписали авторство за эту шалость близнецам Уизли. Нам вменялось предупредить студентов нашего факультета о новой шутке рыжиков и прочесть инструкцию по технике безопасности в общении с шутниками. Ничего не брать на пробу, никогда. Вообще, было удивительно, что такие пакостники, как близнецы Уизли, еще ни разу за 4 года в Хогвартсе не были пойманы с поличным. ХМ, могло ли быть так, что именно у них на руках находился нужный мне артефакт-карта? Вскоре, посланный на разведку Фума подтвердил, что у близнецов действительно была какая-то карта, с которой они изредка сверялись. Фума долго караулил близнецов после отбоя в коридорах Хогвартса, но ему наконец удалось поймать мальчишек в нужный момент и засечь использование артефакта. Карту изымать я пока не стал, а просто рассказал профессору Блэку, в чьих руках на данный момент был артефакт. Уверен, что у такого умелого волшебника были способы обезопасить себя от близнецов и их карты, не вызывая при этом подозрений. При нашем разговоре мистер Блэк спросил мое мнение о Гарри Поттере. На вопрос, почему его интересует герой магической Британии, профессор ответил, что в свое время отщепенец рода Сириус Блэк, его брат, стал магическим крестным мальчика, но последующее недостойное поведение в Самайн на 1981 года напрягло магические связи между родами Блэк и Поттер. Регулус считал, что следовало исправить нанесенный вред, взяв на себя обязанности крестного отца Гарри Поттера. Согласившись, что причина была серьезной, я поведал о своей прошлогодней просветительской деятельности в отношении героя и отметил, что мальчик будет только рад узнать, что у него в магическом мире есть родственники, готовые взять его под крыло, подальше от нелюбимой магловской родни. Надо было только как-то выцепить Гарри из его гриффиндорского окружения. Профессор Блэк задумался. После минуты размышлений, он поведал, что мальчик показывает неплохие результаты по его предмету и, возможно, будет заинтересован в дополнительных занятиях. Не знаю, какой аргумент в итоге использовал профессор Блэк. Сыграла ли определенную роль любовь Гарри Поттера к предмету затеи или факт того, что по сравнению с прошлогодним Квиреллом Блэк был очень хорош как преподаватель, но выцепить мальчика для разговора Регулусу удалось легко. Рассказ про родственные связи между родами Блэк и Поттер и обещание забрать пацана к себе на летние каникулы также сыграли немалую роль в сближении с героем. Теперь Гарри Поттер хвостиком ходил за преподавателем затеи, чем неимоверно бесил директора. Дамблдор опять зачастил из школы. Таким образом, новый инцидент с окаменением первокурсника Гриффиндора Колина Криви прошел мимо внимания отсутствующего директора и погребенной под увеличившимся ворохом обязанностей МакГонагалл. Мадам Помфри, наработавшая опыт с точно таким же происшествием ранее, справилась с последствиями экспериментального зелья в организме Колина за неделю. Очнувшийся Колин не смог толком рассказать, как он попал под влияние зелья, лишь сконфуженно пообещал, что больше никогда не будет брать сладости с общего стола в гостиной Гриффиндора. Надо отметить, что, став старостой, я многое узнал о том, что творилось в гостиных других факультетов. Коллеги щедро делились между собой происшествиями, байками и смешными моментами из жизни студентов, естественно, не называя имен. Но то, что творилось на факультете Гриффиндор, не поддавалось описанию. Так, никто из нас и не был удивлен, что на Гриффиндоре в общие сладости могли подкинуть опасный ингредиент. Нет, такое могло произойти на любом факультете, но все другие студенты знали, как проверять еду на неучтенные добавки и не стали бы брать неизвестно откуда появившиеся сладости. Чудны дела твои, Гриффиндор. В этом свете уже не было так странно наблюдать показную слепоту персонала школы и декана в отношении первокурсницы Гриффиндора Джинни Уизли. Девочка постоянно что-то писала в своем дневнике, выглядя изо дня в день все более уставшей. Небольшая тетрадь в черной обложке, с тесненными инициалами ТМР, фонила темной магией и нещадно тянула магическую силу из девочки. Подброшенный дневник-артефакт имел псевдоразум и был запрограммирован отвечать на простые предсказуемые детские вопросы, но был не в состоянии причинить ребенку вреда. Дневник даже помогал, поглощая магию девочки и раскачивая ее ядро. Джинни обещала вырасти сильной волшебницей. Не обращали внимания на девочку и ее собственные братья. Понятно, что близнецы были заняты квиддичем и своими проделками, а у Рона было меньше эмпатии, чем у деревянной чурки, но почему за ребенком не следил, показавшийся мне в свое время ответственным человеком, шестикурсник старосты Перси Уизли, я не понимал. А еще, было очевидно, что у девочки совсем не было друзей или подруг, иначе бы они наверняка забили тревогу. Такими темпами следовало ожидать скорое попадание Джинни в больничное крыло с магическим истощением. Учебный год близился к концу. Мне в этом году предстояла сдача сов. Ну а подготовка к сов – прекрасный повод встретиться и обсудить предстоящую профессору Блэку миссию по изъятию яда и крови Василиска. Моя помощь была как таковая не нужна. Профессор Блэк решил сыграть на частом отсутствии в школе директора и прекращении слежки за ним мадам МакГонагалл, у той просто не было времени из-за свалившихся на ее плечи дополнительных обязанностей. План был прост. Временная нейтрализация близнецов-проказников методом вечерней отработки у Филча с отмыванием кубков в зале наград. Использование выданного Ридлом медальона Слизерина для открытия прохода в тайную комнату и разговора с Василиском. Подкинутый директору фонящий остаточной темной магией дневник, для дезинформации проткнутый клыком Василиска. Ау. Разговор с Василиском. У Регулуса Блэка были поистине титановые М-нервы. Единственное, что смущало меня, но не Блэка, это слежка домовиков Хогвартса. Регулус счел эту деталь незначительной, ведь домовикам требовались детальные приказы, а просто слежка его не пугала. Да и что могли рассказать директору эльфы о действиях профессора Блэка? Что тот сунулся к Василиску, что у него был подозрительный шипящий медальон. Ну и что, директор и так знал, что Блэк в свое время являлся сторонником Ридла и явно был в школе неспроста. Ничего предосудительного или незаконного Регулу створить не собирался, ему незачем было пятнать репутацию рода Блэк, особенно если он хотел получить опеку над избранным. Идти на дело профессор намеревался прямо перед экзаменами. Нервничающие студенты, проводящие все свое свободное время за зубрежкой, не обращали ни на кого внимания. Преподаватели были заняты тем, что отбивались от особо настырных студентов, пытавшихся напроситься на дополнительные задания для повторения материала. Редко можно было увидеть профессоров вне собственных покоев во внеурочные часы, все они прятались как могли. Лишь одну МакГонагалл, заменяющую директора, можно было легко застать в ее кабинете. Время для аферы было выбрано оптимально. Надеюсь, Блэк выживет и у меня будет шанс узнать, как сработал план. Экзамены сов я сдавал по 9 стандартным предметам, 7 обязательным и 2 дополнительным. Зельеварение, трансфигурация, чары, травология, затем астрономия, история магии и руны с нумерологией. Сдавать дополнительно прорицание, узнцы и магловедение я не посчитал нужным. Мне, вообще, диплом как таковой был не сильно важен. Учиться в магическом университете после сдачи жабы я не собирался, семейный бизнес не требовал дополнительных школьных знаний, а родовой дар наша семья не выставляла на всеобщее обозрение. Даже учеба на 6-7 курсах в Хогвартсе была данью традиции, а не чем-то обязательным. В следующем году решил не брать продвинутое зельеварение, на которое можно было попасть только с отметкой «Превосходно пасов». Снейп становился все более неадекватным. Присутствие Поттера действовало на профессора как красная тряпка на быка. Если я думал, что декан Слизерина со временем привыкнет к мальчику, который выжил, то я был очень сильно неправ. Ну а в том, что я получу нужную оценку по зельеварению, я не сомневался. Остальные предметы решил оставить без изменений. Оказалось, что профессор Блэк выжил в затеянной им эпопее с Василиском Салазара Слизерина. Видел я Блэка во время экзаменов по зате, когда он ручкался с чиновниками из министерства, прибывшими принимать экзамены. Выглядел он как обычно, зияющими ранами не щеголял, все конечности были в наличии, да и чар гламура на нем не было. Добыл ли он кровь и яд Василиска, я смогу узнать только на летних каникулах. Этот год был последним для Билиуса и Базила, кузенов Бартимиуса. Они были первыми из нашей маленькой группы друзей, кто выпускался и покидал Хогвартс. После следующего года нашу команду покинут и Джемма с Пенелопой. В этом году Равенкла теряла великолепного старосту и лучшего чароведа в клубе ворожбы, по словам декана, Роберта Хиллиарда. Уходили ставшие абсолютно незаменимыми старосты школы, Кларисса и Габриэль. И еще было неизвестно, кого назначат на эту трудную, но почетную должность в следующем году. Впервые для меня прощальный пир приобрел грустные ностальгические нотки. Дома родителей устроили настоящий пир в честь моего окончания 5-го курса и сдачи ЗОВ. Официальные оценки из министерства должны были прийти позже, но я был уверен, что в табеле будут одни превосходно, даже по нелюбимой трансфигурации. За поеданием домашних десертов, родственники упорно пытались вызнать, появились ли у меня какие-либо мысли о девушках и не нравился ли мне кто-нибудь из одноклассниц, ведь мне уже было 16. Я не был сильно заинтересован в этой стороне жизни, но мне действительно стоило задуматься и объективно оценить знакомых мне по Хогвартсу девушек. Если поразмыслить, то я знал не так, чтобы много волшебниц. Нет, не так, знал я многих, вот только в большинстве своем это были шапочные знакомства или рабочие отношения, как с той же старостой школы Клариссой Гекат. Такие отношения не давали по-настоящему узнать девушку и оценить, насколько мы могли бы теоретически подойти друг к другу. Список девушек, которых я знал и с которыми у меня сложились хорошие отношения, состоял всего из 4 пунктов: Линдерина, Элспид, Пенелопа и Джемма. Все. Это фиаско, господа. Я тут же выложил свои сомнения о возможности найти мне пару в Хогвартсе родственникам. Прадед Фергус посоветовал в следующем году начать приглядываться к другим кандидаткам, ведь у меня будут прекрасные возможности это сделать, будучи лидером клуба ворожбы и старостой. Эх, ладно, я услышал вас, мои дорогие родственники. Разговор плавно перешел на результаты противостояния Дамблдору, которых удалось достигнуть за прошлый год, а результаты были неоднозначны. Миссию свою Регулус Блэк закончил с блеском, ему удалось добыть и кровь, и яд Василиска. Но вот известие о том, что Василиск Слизерина был слишком стар для проведения ритуала возрождения Ридла, сильно расстроили всех заинтересованных. По словам Блэка, в Василиске почти не осталось магии. Что ж, придется Ридлу адаптировать и проводить старинный ритуал кровь, плоть, кость. Проблем с этим ритуалом было предостаточно. Во-первых, нужные расчеты были довольно трудоемкими и требовали высококлассного специалиста. Во-вторых, добывать кровь врага было архисложно, ведь врагом Ридла был сам Дамблдор. В-третьих, лучшие результаты ритуал давал, если его проводил некромант или темный целитель. Некромагия была под запретом в магической Британии, а темный целитель на островах был всего лишь один. За рубежом хватало специалистов, так что их отсутствие в Англии не должно было стать камнем преткновения, но трудности обещало доставить. На фоне вдруг обозначившихся проблем с ритуалом, светлым пятном был факт изъятия Гарри Поттера из-под опеки Дамблдора. Точнее, юридически правильно оформленных документах об опеке в архивах министерства не оказалось. Доказать наличие магических уз крестничества между Сириусом Блэком и Гарри Поттером Дамблдор не смог. На фоне остальных претендующих на опеку над мальчиком магических родственников, среди которых был чуть ли не весь свет оставшихся на свободе членов политической партии Вальпургиевых рыцарей, внештатный консультант министерства Регулус Блэк выглядел приятным исключением. Да и сам герой магической Британии просил отдать опеку над ним именно этому магу. Сбежавший из Азкабана к концу лета Сириус Блэк лишь ускорил этот процесс. Министерству хотелось как можно скорее назначить хоть кого-нибудь ответственным за безопасность героя и побыстрее пристроить оказавшегося бесхозным сироту. Перед отъездом в школу пришли новости, что в связи с побегом из Азкабана министерством было принято решение патрулирования окрестностей Хогвартса дементорами. Оригинально. Пришлось добавить в багаж обильное количество порошкового и плиточного шоколада и теплой одежды. Мне, как старости, явно придется отпаивать младшекурсников от эффектов близкого присутствия пожирателей душ. Выход в Хагсмит для свидания с бабушкой тоже был нежелателен. Дементоры могли сорваться с поводка министерства в любой момент. Предстояло безвылазно сидеть весь год в Хогвартсе за стенами школы. Глава 26. Страница 394. В этом году Редбу не собирался предпринимать каких-либо активных действий в Хогвартсе. Много времени должна была занять подготовка к ритуалу и поиск нужных специалистов. Но и оставлять без внимания директора Дамблдора он не собирался. Так, мне была приоткрыта одна из тайн, которую я заподозрил еще на первом курсе, когда тренировал магическое зрение на тенях, отбрасываемых анимагами и оборотнями. Сотрудник отдела тайн Питер Петтигрю, принесший шар пророчества в дом Поттеров для ритуалов Самайн 1981 года, был жив. Имевший анимагическую форму крысы, сей маг часто находился в Хогвартсе под личиной питомца семьи Уизли для отслеживания действий директора Дамблдора. Делал он это по заданию отдела тайн. Негласные серые кардиналы магической Британии всегда старались держать руку на пульсе событий и отслеживать значимые политические фигуры. Именно Питера Петтигрю я раскрыл с помощью магического зрения на своем первом курсе. Из-за неоднозначного решения Министерства по использованию дементоров для поиска Сириуса Блэка в окрестностях Хогвартса, отдел тайн решил в очередной раз задействовать своего сотрудника внутри школы. Крыса-питомец опять сильно изменилась за лето. Мне же была раскрыта тайна личности анимага по одной единственной причине. Именно Питер в текущем учебном году становился агентом Риддла внутри замка, и ему, возможно, могли понадобиться мои связи внутри студенческого коллектива. Никаких непомерных задач мне ставить не собирались. Догадывался ли Дамблдор о том, что крыса-питомец является анимагом? Вполне возможно, ведь Дамблдор был очень сильным и умелым магом, да и очки-половинки явно были каким-то артефактом, вполне мог увидеть то же, что и я. Правда, Петтигрю лишний раз не светился, в большом зале не появлялся и свои дела проворачивал незаметно. Я уверен, что на первом курсе разглядел анимага просто случайно, уж очень много времени в том году я проводил, изучая новый аспект моего магического зрения. Честно сказать, один раз разглядев крысу анимага, я больше и не проверял животное своим даром, так что даже и не знал, что иногда крыса была просто крысой. А что было бы, если в тот год Петтигрю не заменял крысу? Я бы даже не задумался просканировать питомца во второй раз и, возможно, никогда бы не обнаружил анимага. Надо запомнить, поездка на Хогвартс-экспрессе была похожа на прошлогоднюю, вот только собрание старост в отдельном вагоне проходило не слишком организованно. Новый староста школы Гриффиндорец Перси Уизли не пользовался достаточным авторитетом, а Пуффендуйка Гризильда Смит, выбранная старостой девочек, была дружелюбной тихоней, но никак не лидером. Почему администрация школы не выбрала в старосты школы мою подругу Пенелопу Кристалл, было непонятно. Новыми старостами-пятикурсниками от Ревенкла были Маркус Тернер и Сильвия Фасет 12, в каноне присутствует Фасет, но имя не указано. Старостой мальчиков Пуффендуя стал мой друг Седрик Дидгари. Странная остановка посреди пути всполошила нас. Резкое похолодание и внезапно упадническое настроение четко указывало на присутствие дементора в поезде. Всполошившиеся старосты разбежались по факультетским вагонам. Я, прихватив шоколад и Пенелопу, отправился в купе к первокурсникам. По идее, к ним в вагон должны были отправиться старосты школы, но я видел, как Перси Уизли ринулся абсолютно в другую сторону, в вагон Гриффиндора. В такой ситуации я бы, наверное, тоже рванул к семье. Вскоре по поезду носились патронусы старшекурсников, а Пенелопа успокаивала малышню. Мой шоколад пришелся очень кстати. К сожалению, патронусы я вызвать пока не мог, хотя и понимал, как создавать такие чары. Силы пока не хватало. Оставалось ждать магического совершеннолетия. Не сильны были флориши в высшей магии света. Резерва хватало на магоемкие чары, контроль был на уровне, а вот силы маловато. Ничего, Гжаба точно смогу осилить. Студентам, взвинченным, нервным и дерганным после происшествия в поезде, было не до распределения или приветственной речи директора. Никому, кроме Гриффиндора, не было дела до представленного нового преподавателя Зати, Ремуса Люпина, и профессора Хагрида, что с этого года обучал Узмс. В магическом зрении Люпин оказался оборотнем, уж очень характерную тень отбрасывал он. В карманах у Хагрида явно находилась какая-то магическая живность. Захотелось самого себя погладить по голове и похвалить за отказ от уроков магического животноводства. К сожалению, отказаться от Зати было нельзя. Вообще, приветственный пир был весьма напряженным. Даже в замке чувствовалась тяжелая аура дементоров. Уж очень много этих душеедов направило в окрестности Хогвартса министерства. Не думаю, что опасность, представляемая теоретически присутствующим неподалеку Сириусом Блэком, стоила психологических расстройств и магического истощения преподавателей и студентов. Возможно, здесь была замешана политика, ведь могло быть так, что министерство решило показать свою силу прямо в вотчине своего идеологического противника. Да, точно, так и было. Мда, страдают, как обычно, самые незащищенные слои населения, в этом случае, дети. Что, вообще, из себя представлял Сириус Блэк? По словам Риддла, именно он, с подачи Дамблдора, нарушил проводимый в 1981 году ритуал. Было удивительно, что Сириус ни на минуту не задумался, что его действия в ту ночь могли навредить и его друзьям Поттерам. Объяснение такому нелогичному поведению дал этим летом Регулус Блэк, поведав, что его старший брат с детства был неуравновешенным и буйным. Именно в Сириусе ярко проявилось знаменитое блэковское безумие, результатом которого стал разрыв с семьей и отказ становиться наследником, а позже и главой рода. Старшим Блэком даже пришлось отсечь Сириуса от рода после того, как тот поклялся магией, что сделает все возможное, дабы уничтожить тьму семейства Блэк. «Надеюсь, этого психа скоро поймают и министерство уберет дементоров от школы. Не представляю, как в этом году будут проводить матчи по квиддичу. А ведь мне, как старости, придется присутствовать. Хорошо, что у Равенкла в расписании всего один матч в этом семестре, а два остальных приходится на весну. Я к тому моменту уже смогу обезопасить себя и моих подопечных, научившись вызывать Патронуса. Возможно, стоило потренироваться, чтобы успеть уже к ноябрьскому матчу, авось, да получится». Учебный год медленно, со скрипом, входил в свою колею. Вскоре присутствие дементоров стало привычным. Правда, настроение что у преподавателей, что и у студентов, было просто ужасным. МакГонагалл была чрезмерно строга. Снейп без устали плевался ядом, особенно в дни полнолуния, когда ему приходилось заменять Назати Люпина. Мадам Синистра настаивала, что ночные уроки астрономии из-за присутствия дементоров должны были быть перенесены с астрономической башни в большой зал. Даже Флитвик стал более резок и придирчив на уроках чар. Студенты пытались заняться хоть чем-нибудь, дабы отвлечься и не впасть в депрессию. «Мне повезло, что на моих плечах в этом году было лидерство в клубе ворожбы, Мерлин. Все 7 моих пацанов-второкурсников Равенкла записались в клуб. Мальчишки привели с собой и Луну. Весь второй курс Равенкла полным составом. Ок, ну, в принципе, неудивительно, в этом году как-то не хотели второкурсники пробоваться в команду по квиддичу, поэтому и подались все вчероплеты. А вот появление третьекурсника Гарри Поттера в клубе стало сюрпризом. Герой пришел один, без своей подруги-заучки, что странно. По словам мальчика, который выжил, он хотел научиться колдовать прям как Регулус Блэк. А во, у кого-то лето точно было интересным. Кстати, походил на занятия в клуб Гарри недолго, всего лишь первую половину года. После зимних каникул у героя начались частные уроки с преподавателем Зати, причем точно в то же время, что и занятия клуба ворожбы. Эх, это явно было неспроста. Вскоре мне удалось выяснить, почему Гермиона Грейнджер не была замечена ни в одном школьном клубе. Казалось бы, девочка, ставящая во главу угла знания, должна была ухватиться за возможность выучить чары или зелья, неизучаемые на уроках, но этого не было. Гермиона Грейнджер не состояла ни в одном академическом клубе по простой причине: она сильно уставала от обычной учебы, так как напропалую пользовалась маховиком времени для посещения абсолютно всех выборочных предметов. Ау, если учесть, что выбор предметов перед третьим курсом утверждается деканом, то можно было безошибочно предположить, что сей артефакт был выдан маглорожденной мисс Гринджер деканом факультета Гриффиндор МакГонагалл. Выдать такой непростой артефакт третьей курснице мадам МакГонагалл вряд ли бы смогла без предварительного разрешения директора. Интересно, что же планировал сделать директор руками маглорожденной, только что достигшей малого совершеннолетия девочки? Не могла же она получить подконтрольный министерству артефакт лишь для того, чтобы взять 5 вместо максимум 3 выборочных предметов? Следующий месяц я по пятам ходил за Гринджер под отводом глаз, изучая магию маховика в магическом зрении. Моей целью было хоть маломальски понять строение чар, заклятия и рун, вложенных в основу артефакта. Я не надеялся досконально изучить это творение сумрачного гения, но разобраться и перенять некоторые используемые приемы все же рассчитывал. К концу расследования я мог точно определить, когда Гермиона находилась под воздействием маховика, ее аура как бы раздваивалась, причем этот эффект был только у Гермионы, совершившей путешествие во времени, так сказать, сделавшей шаг назад. Раздвоившаяся аура существовала ровно столько, сколько отсчитал назад маховик. Когда дополнительное время заканчивалось, схлопывалась и двоящаяся аура. Так, в мире могло существовать 2 Гермионы, одна с обыкновенной аурой и копия с раздвоенной. Также удалось досконально изучить момент включения артефакта. Гермиона буквально пропадала с глаз в один момент, и почти в то же мгновение появлялась с другой стороны коридора или выходя из абсолютно другой комнаты. Девочке редко удавалось успеть вернуться на место пропажи вовремя. Гриффиндорка даже не заморачивалась этим и нередко прыгала прямо за спиной толпы студентов. При завершении работы маховика, когда студентка замыкала временную петлю, воздух буквально расцветал оттенками магии времени буквально за мгновение до появления Гриффиндорки. Мне было интересно, что бы произошло, если бы Гриффиндор встретила саму себя. Надо будет найти и почитать инструкцию к этому артефакту, там наверняка описываются все возможные сценарии. Попрошу у прадеда на зимних каникулах. На Самайн в замок проник Сириус Блэк, тем самым подтверждая предположение министерства, что беглец прятался в окрестностях Хогвартса и оправдывая использование дементоров. Зачем Блэк попытался попасть в гостиную Гриффиндора было неясно. Не за Гарри Поттером же он охотился. Результатом всего происшествия стал исполосованный портрет полной дамы и ночевка всех студентов на полу большого зала. Логика магов поражала. Точнее, ее отсутствие. Буквально через несколько дней после вскрытия защиты Хогвартса Сириусом Блэком, прямо на квиддичном матче Гриффиндора против Пуффендуя, на Гарри Поттера напали дементоры. Разразился скандал. Прибывший в школу опекун героя Регулус Блэк, попечительский совет полным составом и заместитель министра магии мадам Амбридж выразили свое недовольство администрации Хогвартса за неиспользование дополнительных мер безопасности от дементоров во время проведения матчей, особенно в жуткую непогоду. Мадам Амбридж потребовала увидеть предоставленные министерством Хогвартсу артефакты по контролю душеедов. Сходу найти данные артефакты не удалось. Скандал разрастался. К сожалению, отстранить Дамблдора от должности не удалось. Итогом долго обсуждаемого в прессе инцидента стало постоянное присутствие авроров в Хогсмиде и усиленные патрули во время проведения квиддичных матчей. Все это безобразие еще больше подстегнуло мое желание овладеть чарами Патронуса. Я чуть не слег с магическим истощением, но к концу ноября прямо перед матчем Равенкла, я все-таки освоил это заклинание. Похваставшись в письме родственникам, получил письменный нагоняй от женщин семьи за то, что заставил себя чрезмерно напрягаться. Мужчины же семьи скупо похвалили. Моим патронусом оказался кот, формой очень похожей на моего фамильера Фуму. Интересно, если бы я захотел и смог стать анимагом, был бы я котом? Стать анимагом-котом было довольно привлекательно, повседневность формы открывала множество возможностей. Стоило поговорить на эту тему с прадедом. К счастью, на матче Равенкла Слизерин мой новый патронус не понадобился. Для дополнительного контроля, помимо авроров, присутствовали и работники министерства, ответственные за использование дементоров. Погода была обычной для ноября, дементоры на квиддичном поле не появились. Скандал был благополучно забыт. Работники министерства на остальных матчах года больше не появлялись. Никаких дополнительных заданий от агента Ридла я в этом семестре не получил. Также не довелось побывать и в Хогсмиде. Да, в деревне теперь всегда присутствовали авроры, но искушать судьбу не хотелось. Я с радостью уезжал из Хогвартса на зимние каникулы. Из Равенкла в школе не оставалось ни одного студента, все спешили покинуть зону влияния дементоров хотя бы на время. Разговор с прадедом после Йоля на тему анимаги слегка умерил мой пыл. По словам Фергуса, я вряд ли смогу стать анимагом. Нет у нас в роду нужной предрасположенности к трансфигурации. В принципе, превращение теоретически возможно, так как требуется либо сила, либо контроль, ну и резерв для поддержки продолжительной трансфигурации, но тренировки предстояли бы длительные и трудные при низкой вероятности успеха. Мне казалось, что попробовать все же стоило. В этой жизни я был магом и был намерен взять от магии все. Решил, что буду тренироваться. Может, годам к 20 и стану анимагом. Причем, не факт, что котом, хотя вероятность именно этого воплощения была высока. На зимних каникулах удалось почитать и про маховик времени. Были в нашей семейной библиотеке нужные материалы. Как и предполагалось мной, маховик, отправляя пользователя назад во времени на определенный срок, не мог вносить кардинальных изменений в ход событий. Так, например, маховик не мог вернуть жизнь убитому человеку, но с его помощью можно было сделать вероятное реальным. Однако необходимо было быть осторожными. Если тот, кто использовал маховик, встречался со своим прототипом в прошлом, то именно это могло привести к непредсказуемым последствиям, вплоть до схлопывания мира. Максимальный отрезок времени, разрешенный для перемещения только сотрудникам отдела тайн, составлял 5 часов. Для непрофессионалов не рекомендовалось превышать отрезок времени длиной в 3 часа. Гриффиндор, с помощью маховика, успевала на проходящие одновременно уроки магловедения и нумерологии, а также одномоментно на руны и узнс. Из дополнительных предметов лишь прорицания не совпадали по времени ни с одним другим уроком. Если предположить, что Гринджер использовала маховик лишь 4 раза в неделю по 2 часа каждый раз 13, у меня дополнительные предметы изучаются 2 раза в неделю по 2 часа каждый. Это вполне логично, ведь дополнительные предметы есть у 5-3-7 курсов. Это 20 преподавательских часов, а еще у преподавателей должно быть время на проверку домашних работ. Дабы успеть на 2 дополнительных предмета, то Гермионе придется прожить как минимум дополнительные 12 дней 14, предположительно в году 36 учебных недель, примерно с 1 сентября по 31 мая, исключая зимние и весенние каникулы, а также месяц июнь, отведенный для сдачи экзаменов. 36 недель 8 часов в неделю 288 дополнительных часов, что равняется 12 полноценным дополнительным дням за этот учебный год. Если же Гриффиндорка пользовалась маховиком и для других целей, то эта цифра могла вырасти, но не думаю, что девочка, в результате использования маховика, намотала так уж и много дополнительных часов, не годы уж точно.